Интересная статья на Народном славянском радио. Здравия всем! Предлагаю послушать статью «Славянская писанка. Связь поколений». Эпиграф. Только писанки могут рассказать нам то, о чем молчит народная память. Сергей Кульжинский. Возрождение традиций актуально в сегодняшние дни. Традиция славянской писанки – особая традиция. Традиции росписи яиц у славянских народов не были бессмысленными, а несли в себе огромное смысловое значение. Традиция украшать яйца более древняя, чем христианский пасхальный обычай. По археологическим данным, традиции росписи яиц более 5000 лет. Традиция писанки была ранее распространена среди всех славянских народов от Урала до Одера. Признание писанки как уникального искусства впервые прозвучало в сообщении антрополога Федора Вовка на Втором археологическом съезде в Киеве в 1874 году. Этнографы Оскар Кольберг и Николай Сумцов составили альбомы с изображением росписи, на основе которых действительный член Российского географического общества Сергей Клементьевич Кульжинский в 1889 году издал первый каталог. В наши дни эта традиция живет на Украине, в Белоруссии, в некоторых странах Восточной Европы, например, в Чехии, Словении, Моравии. Украинские диаспоры в США и Канаде также сохранили традицию писанки. В России эта традиция только возрождается. История возникновения писанки. Писанкой называют только яйца, на которые нанесены горячим воском орнаменты, а затем крашеные в различные цвета, чаще многослойно. Самые распространенные – крашенки, в кавычках. Это яйцо, крашенное искусственным или натуральным красителем в один цвет. Их, собственно, большинство обывателей и принимает за писанки. Со времен христианизации считается, что писанка – это атрибут чисто пасхальный, что их красят в однотонный цвет и варят, а потом съедают. А это не совсем так. Собственно, это вообще не писанка. Настоящую писанку никогда не варили и тем более не ели. И писанка – не пасхальная традиция. Своими историческими корнями писанка уходит в далекие, дохристианские, языческие времена и насчитывает много тысячелетий. И глубоко ошибаются те, кто думает, что писанка началась со времен христианской Пасхи. Она менее всего связана с конкретной религией или конфессией. Ее сила в природе, в космосе, в побеждающей красоте мира. Воскресение всего сущего весной, обновление жизни всегда было для славянских народов выше официальной религии. Яйцо для наших предков имело магический смысл, вытеснить который уже ничто не смогло, даже христианство. Оно лишь искусно подстроило традицию писанки под себя. В древние времена яйцо для наших предков символизировало саму природу, ее воскрешение после долгой зимы. В орнаментах писанок, строго подчиненных форме яйца, заключен сакральный смысл. Яйцо в древности было не только едой, но и лекарством, строительным материалом, компонентом красок, календарем, оберегом, духом зерна, моделью Вселенной, символом Творца, Создателя мира. Силу, заключенную в яйце, чтили, и поэтому всячески пытались это почтение выказать, облекая яйцо в красочные наряды из красок и символов. Те, кто занимается традицией писанкарства, стараются сохранить традиционную символику, но сейчас в росписи появляется много авторского. Например, стилизация символов, орнаментов, появились яйца из фарфора, серебра, с украшениями из эмали, бисера, драгоценных камней. В скорлупе наши предки приписывали те же силы, что и целому яйцу. Поэтому она хранилась до следующей весны и являлась образцом или примером росписи для следующей писанки, передаваясь из поколения в поколение, обеспечивая преемственность традиций. Введение новых элементов было редким явлением. Такую писанку долго «тестировали» в кавычках и проверяли, как она работает, не несет ли в себе помех и мороков, и только после того, как новый орнамент признавался, его можно было копировать и остальным писанкаркам. Скорлупа разбитых писанок также имела свою магическую силу. Ее разбрасывали, рассыпали как символ, как живородную силу, охраняющую от «недоброго глаза» в кавычках. Именно скорлупки разбитой писанки освещали землю, благословляли ее к будущему пробуждению, цветению и плодородию, потому что вместе со скорлупками в землю уходил сакральный рисунок, космическая руна, дума о будущем обновленной земли, о будущем урожае. Писанкарство – это своего рода психологический тренинг. Во время письма писанкарка, дабы работа шла ладно, в кавычках, выявляет у себя мороки, в скобочках помехи, психологические зажимы и выписывает их. Поэтому чаще всего, если писанкарка давно не садилась за роспись писанок, она писала первую писанку, на которую выписывала все, что психологически мешает ладной работе. И самое важное, нужно было избавиться от чувства неуверенности и страха, которое заставляло ее ошибаться. А затем закапывала эту писанку в землю или сжигала ее, но ни в коем случае не оставляла. Кто же знает, когда заключенный в ней морок может освободиться. Писанка, созданная во время болезни или плохого самочувствия, практически всегда лопается в руке на последнем этапе работы, либо тухнет за один день. Получается, яйцо, вобрав в себя весь негатив болезни, самоустраняется, дабы уже никому не причинить вреда. Поэтому во время работы над писанкой, кроме навыков и смекалки, важны чистые, положительные помыслы и физическое здоровье. Приступать к работе следовало только тогда, когда на душе спокойно, умиротворенно, ничто не беспокоило. Не зря в народе есть поверье. Любовь в мире будет существовать до тех пор, пока расписывают писанки. Существуют разные виды таких яиц. Крашенка – одноцветная. Крапанка – с однотонным фоном, на который нанесены пятна, полоски, крапинки. Дряпанка – яйцо, на котором после окрашивания был процарапан узор металлическим острием. Малеванка – яйцо, расписанное со своим придуманным узором. Писанка – яйцо, раскрашенное орнаментальным или сюжетным узором в соответствии с традиционными образцами, которые передаются из поколения в поколение. На холодном яйце выводят узоры горячим воском, потом погружают его в разведенную краску. Затем делают новый узор воском и макают в другую краску и так далее. Когда все узоры нанесены, воск удаляют. О чем молчит писанка? Древняя гуцульская легенда гласит, цитата, «Если обычай расписывать яйца забудется, то прикованное ныне чудовище порвет свои узы и уничтожит жизнь на земле. В год, когда писанок мало, оковы чудовища слабеют, и зло распространяется по миру. Когда много писанок, чудовище неподвижно, ибо любовь побеждает зло». Конец цитаты. Превращать обычное куриное яйцо в волшебное молодильное яблочко, писанку, в старину умела каждая славянская женщина. Хранительница домашнего очага должна была из года в год обновлять мир, в кавычках. Крашение расписных воском яиц – занятие сугубо женское. Мастерица одевалась в новое или чистое платье, душа ее была полна добрых и светлых чувств, наилучших пожеланий родным и близким, всем тем, кому предназначались расписные яйца. Для обрядового украшения она брала первородное оплодотворенное яйцо молоденькой курочки, снесенное в марте в первое весеннее новолуние. Куриное яйцо должно было быть свежее, целое, без дефектов, чистое, матовое, ровное, гладкое, форма и размер желательно средние, оба конца приблизительно одинаково закруглены. Не «початую» в кавычках, не «мою» в кавычках воду брали до зари, молча, в тайне, из 7-9 источников. Удачей считалось получить воду из чистого мартовского снега. Позже яйца красили уже в «святой» в кавычках воде. В новой глиняной посуде мастерица разводила природные краски, которые специально приготавливала из цветков, листьев, семян, ягод, щепок, кореньев разных растений. Занятие это было долгое и трудоемкое, но само действо превращалось в сакральный ритуал. Крашение начиналось с первым ударом грома или колокола. Окунув яйцо трижды в краску, мастерица произносила заговор или молитву. Эти пожелания она заключала в таинственные знаки, обереги. У славян это были небесные светила – солнце, месяц, луна и звезды. Говорили так: «Обволокусь облаками, опояшусь утренней зарей, огорожусь месяцем, обтычусь частыми звездами, покроюсь солнцем». Этими символами богаты народные сказки. А Александр Сергеевич Пушкин сделал солнце, месяц и ветер героями своей сказки о мертвой царевне и о семи богатырях. Они-то и помогли королевичу Елисею и молодой царевне обрести семейное счастье. Верхняя, зауженная часть называлась в народе солнцем, а нижняя, широкая, луной. Семья представлялась в образе яйца, одной половинкой которого является муж, другой – жена. Верх и низ яйца одинаково закруглены. Не найти ни конца, ни начала, как муж и жена – единое целое. Грамотные мастерицы выводили на яйце между частыми звездами пасхальные стишки, которые в народе назывались «писанными словами» в кавычках. «Два сердца, один дух. Кого люблю, того дарю. Яичко мало, да велика ласка». Так как яйцо было символом и взаимной любви, его влюбленная девушка дарила своему суженому в расшитом собственными руками платке. Иногда девушки выписывали на яйце имя любимого. И появилась эта традиция еще задолго до Дня Святого Валентина у католиков. Оберегами считались такие колючие растения, как роза, шипы которой защищали от дурного глаза, цвет, имя, орудие труда, знаки земли, зерна, огня, воды, воздуха. Мастерица выводила их с помощью очищенного растопленного воска и кистки, а в более древние времена кистку заменяли перо, соломинка, трубочка или даже петушиная кость. Слои краски на яйце, переходящие от светлых к темным, сменялись слоями восковой сакральной росписи. Так писали писанки наши далекие предки, наши прабабушки. Этой традиции насчитывается уже около 8000 лет. Конечно же, со временем правила писания писанок упростились. Вода простая, кипяченая, писачок специально изготовленный в виде небольшой металлической воронки, а краски берутся как от Бога, так и от людей, в кавычках. Но традиция прошла все трудности и смогла выжить. На рубеже 19-20 веков были по крупицам собраны уникальные коллекции народных писанок. Правда, во время войны многие коллекции были утрачены. Также сейчас восстанавливаются коллекции известных русских мастериц буквально по описанию писанок. Многие, видя писанку, принимают ее либо за деревянное расписное яйцо, либо закрашенку к Пасхе. С приходом христианства на Русь писанка стала пасхальным яйцом. Новый цикл писания мастерица начинала с чистого четверга. Но писанку отличает от пасхальных яиц и то, что яйцо сырое – и магические знаки в орнаменте, и восковый способ нанесения узоров, и видимое движение в рисунке. Ее орнаменты – священные письмена, молитвы, колядки, закон Божий, которым не одна тысяча лет. Когда-то на Руси были хранильники, которые занимались изготовлением оберегов. Писанка – один из таких оберегов. К ней было такое же почтение, как сейчас к иконе и крестику. Писанки писались и дарились любимым людям, детям, родственникам. Хозяин дома весной под главной улей клал две писанки, а также писанку катали по телам животных, когда тех выводили впервые на пастбище. Девушки дарили парням платок с писанками, и если парню нравилась девушка, то он писанки забирал себе, а платок наполнял угощениями и подарками. Страдающие бесплодием женщины дарили писанки детям в надежде, что Господь пошлет им ребенка. Когда писалась писанка на урожай, то этот образ вкладывали в узорное яйце. При этом вкладывалась и жизненная сила, как в клубок, а потом эта сила записанного узора перетекала, разматывалась в землю, в зерна, в посевы и до конца в урожай. Возможно, это перетекание из одного в другое и обратно. Собранный урожай давал человеку силу обратно. То есть это взаимное поддержание человеком природы. Природа давала жизнь человеку. И так бесконечно, где нет ни начала, ни конца, как у яйца. Писанка – символ мира, его устройства, символ возрождения, символ жизни, весны, любви. И все это выражено в узорах писанок. Узоры эти возникли еще до христианства, когда народ почитал природу и пребывал под ее властью. В глубине столетий наши предки праздновали великий весенний праздник пробуждения природы после долгого зимнего сна, победы добра над злом, света и тепла над тьмой. Краски для писанок брали у радуги. С праздником Пасхи связаны многие древние обычаи. В этот день принято, например, дарить друг другу расписные куриные яйца – писанки. В старину для приготовления писанок брали яйца от молоденьких курочек, непременно оплодотворенные, и лишь те, что были снесены во время растущей первой весенней луны. Считалось, что от фазы луны зависит и форма яйца, и способность скорлупы принимать краску. Применение искусственных красителей осуждалось. Краски надлежало брать у радуги, а она прятала их в цветах, травах, кореньях, коре, листьях деревьев. У хорошей хозяйки в доме всегда было припасено много всякого зелья, которое служило и лекарством, и оберегом от напасти, и краской для великоденских пасхальных яиц. Из коры, снятой из побегов молодой яблони, не садовой, а дикой, той, что выросла из зернышка, посеянного самим Творцом, получалась чудесная желтая краска, которая так и называлась в народе «яблонькой» в кавычках. Всевозможные оттенки желтого цвета добывали также из молочая, горецвета, зверобоя, луковой шелухи, молодых побегов тополя, цветков бузины, купавок, шафрана. Зеленая краска получалась из зелени ржи, коры крушины, шелухи черных семечек подсолнуха, листьев березы, а также из сочетаний красок желтого и синего цветов. Синюю, липовую, голубую, фиолетовую можно было приготовить из сушеных ягод бузины или черники, из всего первого весеннего голубоцветия. Густые отвары коры дуба или яблони, листьев грецкого ореха или конского каштана, луковой шелухи были превосходной коричневой краской. Черную делали из молодых листьев черноклена, корня крапивы, коры ольхи. А потом о красном красителе стоит рассказать подробнее. Первый месяц древнейшего славянского календаря назывался кресень или червень. июнь. Он наступал тогда, когда на поверхности земли появлялась огненного цвета букашка, в кавычках краска, польская кошинель, насекомое из семейства червецов. То был верный знак, что земля уже прогрета и можно сеять. Червец обитает в земле и появляется на поверхности два раза в году, перед посевной и на Ивана Купала, когда рождается новое хлебное зернышко. Весной багряным узором он стелится по еще нагому черному телу земли. И если от раздавленной кошенили ноги у животных красны до самых колен, если краска растворяется в дождевой воде, то не исключено, что после весенней грозы люди находили в птичьих гнездах не только белые, но и красные яйца с черной отметиной. Их называли крашенками. В Сибири украинские переселенцы из-за невозможности раздобыть краситель использовали в качестве писанок пестрые яйца диких птиц. В старину именно из засушенных самочек кошенили, растворенных в дождевой воде, готовили замечательную красную краску – кармин. Ее применяли для крашения не только яиц, но и шелка, шерсти, а также в производстве косметики, румян, лаков, кулинарии и даже в медицине. Основные цвета орнамента писанок – белый, желтый, красный и черный. Все прочие считались не символами, а простым украшением яйца. Линии развода обычно белые, а в тех случаях, когда фон писанки белый, развод желтый. Фон писанки может быть также красный или черный. Яйцо, расписанное с нарушением законов письма, называлось уже не писанкой, а малеванкой. Цвета яиц и их значение. Белый – чистота, символ рая и безгрешности. По одной из легенд, они отображают следы от кнута на теле Христа. Его били перед казнью. Красный – кровь, жизнь, но и отход в иной мир. Любовь, здоровье – символ весны и возрождения. Радость, огонь небесный – символ силы и мужского здоровья. Желтый – спелое зерно, достаток, урожай, цвет солнца, охраняет от злых сил, также цвет богатства. Голубой – небо, воздух, воду, здоровье, цвет небесной божественности и божественной мудрости, духовного знания, цвет Богоматери. Зеленый – весна, воскресение природы, богатство растительного и животного мира, жизнь. Коричневый – мать земля, плодородие. Черный – тьма, но и цвет пробудившейся земли. Яркий растительный и животный узор на черном фоне предназначался для земледельцев-огородников. Орнамент сквозь века. Узоры мастерицы не придумывали. Исследователь народных писанок, действительный член Императорского географического общества Кульжинский, писал: «У многих мастериц есть известный репертуар писаночных узоров. Велик он или мал, но она его знает твердо. Он ей передан от предков, и вне его она не напишет ни одной писанки». Природное пятно на яйце со временем обретет значение символа, и мастерица будет старательно вырисовывать его на скорлупе яйца курочки рябы и называть «слезой пречистой» в кавычках. В орнаментах писанок, строго подчиненных форме яйца, заключен сакральный смысл. Яйцо в древности было не только едой, но и лекарством, строительным материалом, компонентом красок, календарем, оберегом, духом зерна, моделью Вселенной, символом Творца, Создателя мира. Со времен язычества приготовление писанок было приурочено к Новому году и Рождеству Вселенной. Из пересечения месяцевых улочек, в кавычках, опоясывающих яйцо кругов и овалов, рисовывались ломаный крест, свастика, три ног, трикветр, восьмилучевая розетка, звезда Рождества. Это основные орнаментальные формы, которое распадается на треугольники, ромбы, кружочки, сосну, родио, в кавычках лилию, образуя стройную систему символов и божественных чисел. Можно предположить, что орнамент берет начало от писанки. Она на многие века стала образцом красоты и эталоном композиции в народном и декоративно-прикладном искусстве. Конструкция орнамента писанки отражает строение Вселенной по вертикали. В ее основе лежат три кардинальных символа – круг, квадрат и мировая ось в виде креста или дерева. Но эта писанка – жреческая. Простой народ, помимо ломаных крестов и роз, размещал на яйце знаки стихий, лекарственных растений, всевозможных колючек, орудий труда, которые причислялись к святости. Рисовал зерна, колоски, гвоздичку, василек, маки и ту самую полевую сосенку, что растет во ржи. Как бы ни были сложны и совершенны орнаменты современные, древний орнамент уже отшлифован временем, и потому он роднее, милее, прекраснее. Технология приготовления писанки. Искусство писанки доступно каждому. Если вы хотите им овладеть, запаситесь необходимыми материалами. Куриные яйца не проблема, а еще понадобятся пищевые красители для крашения пасхальных яиц. Их продают в церковных лавках или в продуктовых магазинах. Пчелиный воск. Его можно приобрести у пчеловодов или на рынке у продавцов меда. Хозяйственная парафиновая свеча, неокрашенная и без запаха, спички, мягкий простой карандаш, салфетки и кистка, инструмент для нанесения горячего воска на скорлупу яйца. Горячей водой 0,5 литра разведите в стеклянных банках красители, добавьте в раствор 2-3 столовые ложки 9% уксуса и процедите. Краска готова. Выберите свежие и чистые, без штампа, куриные яйца. Необходимо учесть, на холодное или несвежее яйцо воск ложится плохо, а жирные пятна и царапины на скорлупе не прокрашиваются. Тщательно вымойте руки, возьмите яйцо и карандашом разделите его поверхность на поля, взяв за основу один из представленных на рисунке образцов. Чтобы линии были ровными, вращайте яйцо, а положение пишущей руки старайтесь не менять. Фиксируйте ее, опираясь на скорлупу мизинцем или большим пальцем. Макните носик кистки в растопленный воск и покройте горячим воском те части орнамента, которые на писанке должны быть белыми. Воск на яйце застывает мгновенно. Он не растворяется в воде и, следовательно, защищает при каждом следующем крашении предыдущий, непременно более светлый цвет яйца. Положите яйцо в ложку и опустите на 1-2 минуты желтую краску. Краска должна быть теплой, но не горячей, иначе воск на скорлупе растает, испортит и краску, и писанку. Вынув из краски, промокните мягкой салфеткой. Покройте воском те части узора, которые должны быть желтыми, и окуните яйцо в красную краску. Нарисуйте воском линии и поля, которые должны быть красными, а затем покрасьте яйцо в черный цвет. Завершив крашение и роспись, поместите яйцо в теплую духовку или нагрейте его над пламенем свечи. Когда воск на скорлупе растает, сотрите его салфеткой, и в ваших ладонях ярче огня вспыхнет писанка. Смажьте ее жиром. Писанка предназначена для дарения. Она радость, она красота и великая святость. Из вышесказанного можно утверждать. Подошедшим до нашего времени образцам писанок видно, что на яйцо, как символ мира, наносились знаки дождя, солнца, огня, воды, растений, животных. Еще в прошлом веке писанка сопровождала человека от рождения до смерти. Существовал обычай класть писанки в колыбель младенцу, желая новому жителю земли здоровья и благополучия. Младенцам несли писанки, написанные на белом фоне, так как белый цвет считался символом небесной чистоты. Но писанку отличает от пасхальных яиц то, что яйцо сырое, и магические знаки в орнаменте, и восковой способ нанесения узоров, и видимое движение в рисунке. Ее орнаменты – священные письмена, молитвы, колядки, законы Божии, которым не одна тысяча лет. Когда-то на Руси были хранильники, которые занимались изготовлением оберегов. Писанка – один из таких оберегов. К ней было такое же почтение, как сейчас к иконе и крестику. Писанка – это дошедшая до наших дней традиция росписи на живом яйце. Это оберег, который несет в себе образы благополучия, достатка, семейного счастья, здоровья. Через писанку можно заглянуть в тот мир, где жили наши предки, а на самом деле заглянуть в себя. Ведь, как оказывается, этот образ мира мы до сих пор храним в себе, потому что есть в них что-то такое, про что мы говорим. Это настоящее. Существует мнение, что человек словно писанка, а писанка как человек. Человек рожден чистым, словно яичко, но уже со знаниями. По мере взросления он привносит в свою жизнь знания и опыт этого мира, что и символы на писанке. Каждый жизненный опыт – это символ. Каждая черточка – линия. Точечка да символ наносится постепенно, поочередно, что жизнь течение. Мы взрослеем и становимся обережной силою нашим родным и любимым. Мы чувствуем их настроение, переживание и жизненную силу. И когда нужно, поддержим словом и делом, посочувствуем, подбодрим да исцелим, как писанка. Мы – писанки жизни. Всему свой срок. Мы живем и умираем, так и писанки живут и умирают. И хороним мы писанки словно людей, словно часть себя, с благодарностью и скорбью. Помните, что дороже всего та писанка, которая создана руками родителей, прекраснее всех та, что подарена любимой, вкуснее всего та малеванка, что досталась малышу от его крестной или тети, а самая святая та, что будет храниться в красном углу каждого дома и созданная мастерицей. Благодарю за внимание. Текст читала Светлана. Автор текста Ирина Гайворонская. Быть добру. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.